Глава 38. На большой кровати с балдахином, потея и охая под одеялом, лежал оракул двух улиц — Тирокляр и Иерусалимской улицы и Табаре улицы Святого Лазаря. По его простоватой физиономии нельзя было предположить в нем не только прозорливости, но даже посредственных умственных способностей. С впалым лбом, огромными ушами, курносым носом и толстыми губами Табаре мог привести в восторг карикатуриста. При виде агентов, которые ему были знакомы, глаза Табаре заблестели. «Здравствуйте, Лекок, мой милый!» — сказал он. «Здравствуйте, мой старый абсинт! Если вы пришли ко мне, то там, у вас, наверное, еще помнят бедного папашу Тироклера. Мы нуждаемся в ваших советах, господин Табаре». «А-а-а!» Один обвиняемый провел нас как малых ребят. «Так он силен, этот негодяй!» Лекок тяжело вздохнул. «Так силен, — ответил он, — что, будь я суеверен, то подумал бы, что это сам черт!» Физиономия старика выражала комическую зависть. «Вы нашли такого хитреца, — сказал он, — и жалуетесь. Это величайшее счастье. Видите ли, все вырождается и мельчает в наш век. Великих разбойников не существует более, и нам остается только мелкая монета, куча маленьких и самых обыкновенных плутов, которые не стоят, чтобы топтали сапоги, бегая за ними. Это наводит отвращение, честное слово. Нет более ни забот, ни волнений, ни муки, ни живой радости. Нет более этой чудной игры, которая прежде разыгрывалась между преступником и агентами. Но в чем обвиняют вашего преступника?» «Он убил трех человек», — отвечал отец Абсинт. «Ого», — произнес Табаре, — «и где же это?» «В одном кабаке». «А-а-а, я вспомнил. У вдовы Шупен по имени Май, я читал в газетах. Так это тебе, мой сын, поручено расследование. Ну что же, тем лучше. Ты мне расскажешь все, а я тебе помогу моими маленькими средствами». Он вдруг остановился и понизил голос. «Но прежде, — сказал он, — сделай милость, встань. Я тебе дам знак. Внезапно открой дверь налево. Манетта, моя служанка, воплощение любопытства, подслушивает под дверью. Я слышу шелест около замка». Лекок повиновался. Манетта, пойманная на шпионстве, отскочила и скрылась, преследуемая сарказмом своего господина. «Ты должна признать, что тебе это никогда не удается!» — кричал он. Лекок и Абсинт были удивлены тонким слухом этого человека, потому что сидели ближе к двери и ничего не слыхали. «Ну, теперь, — продолжал Табаре, усаживаясь ловчее на постели, — я тебя слушаю, мой милый. Монета более не вернется». Лекок еще дорогой сюда приготовил свой рассказ и со всеми подробностями передал происшествие это странного дела с того времени, как Живроль выломал дверь в перешнице, до той минуты, когда Май перелез через стену сада Сармес. Во время рассказа Табаре преобразился совершенно. Наверное, он не чувствовал больше подагры. «Почему меня там не было?» — бормотал он временами. Когда молодой полицейский кончил, он дал волю своему восторгу. «Вот это великолепно!» — вскричал он. «Лекок, мой милый! Надо тебе сказать, что ты вел себя как ангел. Бог мне в том свидетель. Ты обрадовал мое старое сердце. Я могу умереть. У меня будет преемник. Я бы хотел тебя расцеловать во имя логики. Ах, это же Живроль тебе изменил. Да, он изменник, не сомневайся в этом. Этот упрямый и глупый генерал недостоин чистить твою шляпу». «Вы меня осыпаете похвалами, господин Табаре», — прервал его Лекок. «А Май исчез, и я погубил свою карьеру, прежде чем начал ее. «Подожди, я говорю, что ты хорошо вел дело, но можно было его вести еще лучше. У тебя есть чутье, но тебе не хватает опыта. Ты воспламеняешься и приходишь в уныние от безделицы. Тебе не хватает последовательности. Ты с упрямством вертишься вокруг какой-нибудь идеи фикс, как бабочка около огня. Наконец, ты молод, но это такой недостаток, который проходит сам по себе, и скоро. Вообще говоря, ты наделал много ошибок». Лекок опустил голову, подобно школьнику, слушающему выговор профессора. «Я тебе пересчитаю все твои ошибки», — продолжал добряк. «Ты, по крайней мере, три раза пропустил случай уяснить себе это дело, столь смутное наружу, но такое ясное в действительности. Какими ты правилами руководствовался? Не доверять внешности? Не верить всему, что кажется правдоподобным? Это правило верное. Но что же ты подумал, когда тебе сказали, что Дескорваль сломал себе ногу, выходя из кареты?» «Я поверил тому, что мне говорили, потому что...» Он искал ответ. Тироклер расхохотался. «Потому что ты этому поверил, да сказал он. Потому что это было чрезвычайно правдоподобно. А что бы вы вообразили на моем месте?» «Противоположное тому, что мне сказали. Может быть, я и ошибся бы, но во всяком случае я бы остался логичным». Заключение было столь смелое, что оно поразило Лекока. «Как?» — вскричал он. «Вы предполагаете, что падение Дескорвали — не что иное, как выдумка? Что он не сломал себе ногу?» Физиономия старика сделалась серьезной. «Я не полагаю», — ответил он. «Я в этом уверен.